Глава 14. Основные изобретения XIX века, изменившие нашу жизнь. Великая выставка. В 1851 году принц Альберт добился от королевы разрешения на организацию выставки мировых достижений. Архитектурные планы выставочного павильона стали поступать в Королевскую академию художеств на конкурс. Один из них принадлежал Джозефу Пакстону, садовнику герцога Деванширского, оранжерея которого нравилась принцу Альберту. Этот проект здания из стекла был утвержден, хотя и вызвал много споров. Пугали, что стены могут быть разбиты градом и ветром. Предсказывали, что если галереи упадут, то будут жертвы среди посетителей. И даже предполагали, что все стекло покроется птичьим пометом. В результате великолепное прозрачное здание, само являвшееся примером современных технологий, вознеслось куполом над Гайд-парком. Оно было так красиво и воздушно, что его стали называть «Хрустальным дворцом». В главном павильоне под 30-метровой крышей росли в катках пальмы, с которых свисали настоящие бананы. Популярность выставки была неслыханной. За 20 недель ее посетило 6 миллионов человек. Население Лондона в то время насчитывало 3 миллиона. В Хрустальном дворце можно было познакомиться со всем, чем славилось производство того времени. От перочинного ножа с 80 лезвиями и швейной машинки новейшей конструкции до последней модели паровоза и военной пушки. Идея выставки понравилась во всем мире, и между 1851 и 1900 годами была проведена 41 похожая демонстрация технических достижений во Франции, Германии, Индии, Австралии и Америке. К Нью-Йоркской выставке 1858 года скопировали Хрустальный дворец. Однако он сгорел, так же, как и его прототип, перенесенный с прежнего места. Каждая следующая выставка стремилась превзойти предыдущую. И в 1889 году к Парижской выставке была построена Эйфелева башня. В 1900 году там же был воссоздан уголок России. Павильоны были копиями известных зданий и церквей Москвы и Петербурга. Но вернемся в Лондон 1851 года. За 6 месяцев работы Великой выставки ее посетило четверть всего населения Британии. Удовольствие не было дешевым – шиллинг или 12 пенсов за вход для простой публики. Сначала цена билетов была так высока, что приобрести их могли позволить себе только высшие классы, проводившие на выставке целый день. Подобные смотры достижений науки и техники проводились с 1845 года. Однако в таком грандиозном масштабе это было сделано впервые. Принц Альберт, который поддерживал проект, не был слишком популярен среди высшего общества. Только когда идею поддержали все известные люди страны, он публично заявил о своем желании ее осуществить. Заинтересованность второго лица в государстве ускорила дело, и 1 мая 1851 года состоялось открытие выставки. К 9 часам утра количество желавших осмотреть выставку составило 300 тысяч человек. К полудню на открытие приехала королевская чета, и оркестр заиграл национальный гимн. После долгих речей с выстроенного постамента королева Виктория и принц Альберт отправились осматривать экспозицию. Виктория была горда мужем, приписывая весь успех лично ему. Ее энтузиазм был настолько велик, что она много раз посещала выставку. Пример королевы был заразителен. Целые деревни приезжали полюбоваться небывалым зрелищем. Экскурсии на поездах были организованы Томасом Куком, чье имя и сейчас носит туристическое агентство. Сотни туристов из Франции, Германии, Америки и других стран, включая Россию. Можно было понять этих людей. В Хрустальном дворце было на что посмотреть. Скульптуры, фонтаны, пальмы, знаменитый бриллиант Кох-и-Нур, выставленный для показа в ажурной чугунной клетке, минералы, лесоматериалы, ножи, швейные машины, модели кораблей, настоящие паровозы. Все, что могло восхитить и заинтересовать, было представлено. Шампанское из ревеня, сгущенное молоко, консервы, новые продукты XIX века, медицинская экспозиция из Европы, искусственные носы, стеклянные глаза, протезы, зубоврачебные кресла невероятным образом сочетались с тончайшим шелком, вышивкой и бархатом из Азии. Чучело настоящего слона из Индии с золоченым балдахином стояло рядом с последними моделями паровозов из Америки, как бы готовясь к гонке, которую техника, безусловно, выиграет. Персидские ковры свешивались на инкрустированную редкими породами дерева мебель из Китая. Огромное дерево, которое решили не пилить, когда строили здание, возвышалось над публикой. Мужчины толпились около револьвера Кольта. Фермеры изучали устройство машин, заменявших плуг. Но больше всего публики собиралось вокруг механизмов, произведенных в Британии, паровых молотов, ткацких станков, хлопковых предельных агрегатов. Особенно поражало всех устройство, складывавшее бумагу в конверты и заклеивавшее их. Оно повторяло движение человека и контролировалось всего двумя детьми, переворачивавшими 60 конвертов в минуту. Несмотря на то, что публики было невероятно много, ее неплохо кормили. Особенной популярностью пользовалось разноцветное фруктовое желе – аристократический десерт, который быстро оценил рабочий класс. Впервые в мире внутри публичного заведения были предусмотрены места для дамских комнат и мужских туалетов. С каждого пользователя взималась плата в 1 пенни за посещение туалетной кабинки. Организаторы выставки поначалу яростно возражали против этого нововведения, напоминая, что посетители пришли знакомиться с достижениями, а не решать свои личные проблемы. Опровергая их мнение, почти 830 тысяч человек оставили там свои пени. Бесчетное количество мужчин впервые познакомилось с писсуарами. Отсюда, вероятно, и пошло английское выражение «истратить пенни», что означает именно то, что вы думаете. Великая выставка принесла прибыль в 185 437 фунтов, благодаря чему ближайшие к Гайд-парку земли были скуплены, и в дальнейшем на них были построены музеи национальной истории, научной, Виктории и Альберта, а также Королевское географическое общество, Альберт Холл, Имперский колледж науки и технологии.